Глава 6. Насчет теплой одежды полковник не обманул, и к тому моменту, когда мы только-только освободили позицию от тел погибших да оттащили к спуску пулемет, наверх уже подняли валенки и бурки в большом количестве и ящики с тушенкой. Но ни котлов, ни дров, ни круп, ничего из того, в чем можно было бы сварить горячую пищу и нормально покормить солдат. Половинчатым каким-то вышло выполнение полковником его обещания. Наугад взяв первую попавшуюся мне банку, несмотря на изобилие консервов, едоков тоже хватает, я выудил гречневую кашу с мясом. Не самый худший вариант, кому-то ведь досталась постная гороховая похлебка. После чего, подхватив винтовку Прохора, а также патроны под сумки обоих бойцов с оставшимися в них обоймами, да 2 целиковых нагрудных патронташа, я двинулся в сторону своей ячейки. Все-таки мы неплохо успели ее углубить, расширить и оборудовать достаточно прочным бруствером. Выудив наружу тела погибших и припорошив снегом следы крови, из бывшей пулеметной точки удалось сделать вполне себе просторное укрытие от ветра, уложив также на дно снятой шинели. Без пулемета и станка, а также цилиндров у купорок с лентами к Максиму, кое мы отдали уцелевшим расчетам, убежище оказалось вполне просторным для 4 человек. «Что там у тебя, Ром? Каш с мясом?» А вот Степану Жоры достался овощной рагу. «Да, нам с тобой повезло». Плюхнувшись на дно окопа, Андрей, веселый бойкий прапорщик из числа попавших в Академию вольно определяющихся, несколько щупловатый проныра с легкой хитринкой в голубых глазах, на мой немой вопрос, только красноречиво написанный на лице, изумленно поднял брови. «Ты чего, Самсонов? Всем же сказали, норма выдачи — одна банка на двоих. Сейчас поснедаем, а к ужину еще консервов поднимут». Твою же ж дивизию, час от часу не легче. Абсолютно бесцеремонно взяв нераскрытую банку из моих рук, как я понял, во время учебы будущие офицеры, по крайней мере часть их, общались действительно по-простому, не выкая друг другу, мой товарищ и соратник тут же проделал себе неожиданную манипуляцию. Так, взяв за корпус банки, он крутанул днище, и внизу банки что-то явственно зашипело, и прапорщик тут же поспешил положить ее на шинель. Эй, что такое? Андрей, едва не в голос, засмеялся на мое неподдельное изумление. «Ром, да ты что, еще ни разу не видел саморазогревающихся консервных банок? Это же изобретение безвременно почившего Евгения Федорова, царствие ему небесное. Банка имеет двойное дно, и внизу расположена емкость с негашенной известью водой. При повороте корпуса они смешиваются, вступают в химическую реакцию, грея наш с тобой обед». «Еще не снедаете?» В ячейку спрыгнул Жорж, точнее Георгий, а следом и Степан. Оба прапорщики из числа офицеров, участвовавших в контратаке, после оставшихся на усиление ослабленного участка обороны. Оба, как и Андрей, помогали мне очистить ячейку и до поры решились остаться в ней же вместе со мной. Благо, что хоть именно товарищи я подслушал, пока мы работали парами. Так вот, именно эта пара приятелей представляет собой просто максимально непохожих друг на друга персонажей. Жоржик. Настоящий, то есть потомственный дворянин, число которых, кстати, было не слишком и велико в Академии, как я понял. В нем действительно чувствуется порода, прямой нос, высокие скулы, открытый чистый лоб и серо-зеленые глаза, смотрящие на окружающих с легкой тоской и едва уловимым превосходством. Даже пальцы. Пальцы рук у него, как принято называть аристократические, пальцы музыканта, длинные, тонкие, изящные. Но, несмотря на мою первоначальную предубежденность, на снобы этот парень все же не тянет, и турецких мертвецов помогал таскать на равных с остальными. Да и в бою не терялся, причем, в отличие от большинства выпускников ускоренного курса, этот парень как раз неплохо фехтует. Хотя рубка и фехтование — это далеко не одно и то же. Но вроде бы один зарубленный осман есть на счету Жоржа. А вот меня, например, сегодня спасли навыки, что остались мне после эпопеи в реальности Варяжское море. Хотя навыками называть это не совсем уместно, скорее отложившаяся в подкорку мозга рефлекторная память. Степан же? Вот он, потомственный солдат. В том смысле, что свой род ведет еще от тех рекрутов, кто по истечении 20-летнего срока службы вернулся домой и каким-то чудом успел завести семью. Из обрывка его разговора с Жоржем мне удалось понять, что предок Степана воевал здесь же, на Кавказе, точнее, на Северном Кавказе, и за службу получил солдатский Георгиевский крест. Так вот. Бывший унтер-офицер, успевший выйти в запас и вновь призванный в армию, старше любого из нас. Ему где-то под 30, точнее не определить. Он немногословен и мрачен. Опять-таки из разговора я понял, что на гражданке у Степана уже есть семья, о которой он, производящий внешнее впечатление человека бесстрастного, явно сильно тоскует. Что же, Степа, я-то тебя как раз очень хорошо понимаю. Сейчас старик, как зовут его за спиной сослуживцы, сел на шинель, прижавшись к снеговой стенке, и, решительно вскрыв уже разогретую банку, принялся быстро есть рагу, работая ложкой поочередно с Жоржем. Последний, на удивление, не капризничает и не брезгует потреблять консервы из одной емкости с солдатским сыном, на каменном лице которого только что и шевелятся густые усы при пережевывании пищи. Но за него говорят глаза. Так вот в глазах впервые побывавшего в бою Степана поселилась смертная тоска. Я такое уже успел повидать в виртуальной реальности Великой Отечественной. Человек пусть не сломался, он еще пойдет в бой и будет драться, но сам себя он уже приговорил и похоронил, мысленно приняв то, что с семьей больше никогда не увидится. Чувство, надо сказать, совершенно мерзкое. Степан аж вздрогнул, услышав мой голос, что, собственно, неудивительно, ведь я точно угадал его чувства. Одному Богу известно, кто уцелеет, а кто нет. Ты вон лучше помолись, если совсем тяжело. Псалом 90-й, живы в помощи. Заодно и своих помяни, чтобы Господь уберег. Станет легче. А предчувствие, порой обманывает. На мгновение застывший Степан с крайним изумлением посмотрел на меня, а после, не сказав ни слова, кивнул с благодарностью, хотя тут же опустил взгляд. Как кажется ему, потомку георгиевского кавалера, стало стыдно проявленной и, главное, замеченной мной слабости. Решив не тормошить старика лишний раз, я замолчал, и в окопе повисла нехорошая тишина, прерванная искусственным бодрым возгласом Андрея. «А вот и кашка наша поспела, Ром, ну-ка, сними пробу». Банку мой товарищ вскрыл трофейным штык-ножом и, обтерев клинок от проданного турком германского маузера, сноровисто спрятал его за голенище сапога, кое он ставил в более широкие просторные валенки. Я только покачал головой, потянувшись ложкой к консервам, одновременно с тем вчитавшись в надпись на желтой этикетке. Пищевые консервы для войск, мясо с кашей, порции на обед, вес 1 фунт 78 золотников, кипятить не более 10 минут. Но тут меня остановил Жорж. «Погодите, братцы, совсем забыл». Выудив непочатую пачку из кармана шинели, дворянчик, еще одно очевидное прозвище, а вот что шинель он не снял, я так и не понял, скрыл ее и протянул мне. «Галеты. Угощайтесь, на всех взял. Ангела за трапезой». Мы хором ответили известным мне, но не так и часто используемым вариантом пожелания приятного аппетита. Взяв в руку первую галету, я почему-то поспешил ее разломить и тут же подумалось. Вот я и преломил хлеб с боевыми соратниками. Между тем эти самые соратники продолжили прием пищи. Андрюха вон уже навернул хорошую такую ложку каши, да сверху, и теперь с нетерпением ждет, когда ее отведаю и я. Ждет, кстати, своей очереди. Что ж, приступим. Ну что я могу сказать по окончанию обеда? Галеты армейские стандартные, пресно-солоноватые, практически безвкусные, но весело хрустящие на зубах. Очевидно, что не третьего срока годности. Под кашу пошли неплохо. Что касается самих консервов, обычно говяжья тушенка с гречкой. Мясо поменьше, крупы побольше, с явным гречневым вкусом. На мои личные ощущения, немного недосольные и не настолько горячие, как хотелось бы. Но и ничуть теплые, несмотря на мороз. И вообще, тот факт, что саморазогревающаяся консервная банка была русским изобретением и запросто встречалась на полях Первой мировой, стало для меня открытием. У фрицев Великую Отечественную такие были, да, хотя и не повсеместно. Но в качестве трофеев нам все же иногда доставались. И однако же в РККА аналогичной тушенки не было, и, между прочим, уже осенью ее явно не хватало. Обед вышел вполне себе сытным, хотя кажется, что я запросто смог бы съесть такую банку и в одиночку. Захотелось попить, и, открыв единственную оставшуюся у меня личную алюминиевую солдатскую фляжку, я сделал небольшой глоток, втайне опасаясь, что вся жидкость смерзлась. Нет, не смерзлась, но от ледяной воды заломило зубы, так что одним глотком все и ограничилось. Сейчас бы чайку горячего. Андрей, также сделавший скупой глоток из фляжки, сладко потянулся, словно довольный кот. Невольно позавидовав подобной расслабленности и позитивному настрою, я усмехнулся. Еще добавь что-нибудь про шоколадку или какао. Жорж прыснул со смеху, а слово неожиданно взял Степан. «А я бы сейчас не отказался от горячего борща, что в училище подавали на обед. да сметанкой сдобренную, с двумя дольками чеснока и ломтями сальца на корке черного хлеба, да с горчицей. Сметану в борще разбавишь, чтобы в раз посветлел, сало в горчицу макнешь, да в прикуску с чесноком и хлебом, помните? Все остальные кивнули. Кивнула я, хоть ничего и не помнил, но зато вполне искренне, ибо при этом почувствовал, как слюна вновь обильно заполнила рот, несмотря на съеденную недавно кашу. А Степан между тем продолжил. И ведь мясо всегда в борщах было в меру, золотник к золотнику. Никогда не воровали в училище. Вот что значит будущие офицеры. Другое отношение. Произнес солдатский сын это с неожиданной гордостью. Очевидно, несмотря на сам факт войны и тоску по семье, становление в новом статусе все же было для него очень значимо. А что? Если не ошибаюсь, прапорщик — офицерское звание, соответствующее 14 классу Петровской табели о рангах, то есть дает право на личное дворянство, хоть и не потомственное. Неожиданно усмехнулся Андрей. Да воровали мясо на кухне нашей, еще как воровали. Врешь. Вот тебе крест. Хитрость там была, хитрость не всем известная. Фунт мяса обрезается до определенного веса. Что срезано, то повара и начальство себе забирают. А вот кусок, от которого отрезали, кидают в соляной раствор замачиваться. К нужному времени мясо, воды и соли наберется, и весить будет ровно золотник к золотнику, как ты и сказал. Еще и вкуснее из-за соли. Вот и нам хорошо, и повара себя не обидели. Все б так воровали. Воровали, не воровали, с видимым презрением протянул Жорж. О том ли печемся, господа офицеры? Я согласно кивнул, думая, что дворянчик сейчас заговорит о войне, о том, что нужно готовиться к бою и переключить на это все мысли, но Георгий зашел совершенно с другого бока. Вот спешили мы на фронт и попали в Сорокамыш, не спорю, вовремя, а все же по традиции выпуск должны были отметить в ресторане. Нарушили мы традицию, господа офицеры, нарушили, а теперь вот на секунду представьте себе, что мы упустили. И тут Жорж начал зачитывать ресторанное меню по памяти, словно выучив его наизусть. Омар свежий, соус провансаль, стерлядь по-русски, тюрбо отварное с голландским соусом, ризотто куриной печенки, тушеный в сметане рябчик, подаваемый с брусничным вареньем, филе соль фрит, ботвинья со ситриной и балыком, ростбиф с кровью. Первым сломался Андрей, опередив меня всего на пару мгновений. Отставить разговор о ресторанах. Ты, голубчик, просто меню цитируешь. Наш ужин был бы не столь роскошен, так что не трави душу, господин Михайлов. Вот лучше раздобудь нам на вечер две банки чистого мяса, хоть говядины жареной, хоть баранины, тогда и почву рассказами о ростбифах и балыках. Тушенка тогда еще веселей пойдет. Жорж, однако, все еще витающий где-то в облаках, с ресторанной темы сворачивать не спешит. Нет, господа, мы просто обязаны посетить ресторан и отметить наш выпуск в самое ближайшее время. Вот отобьемся от турок и все в ресторан, я угощаю, если в Сорокамыше есть. Тут ж я не удержался. Георгий, ты вначале уцелей на этой высоте. Я сегодня утром чудом выжил. Меня ведь молодой дружинник армянин невольно закрыл своим телом от пули. Еще один боец расчета погиб, третью ранили. Да и наш сколько сегодня сгинул за контратаку. Просветлевший было лицом при разговорах о ресторанах Степан тотчас почернел. Недовольно замолчал наш потомственный аристократ. А вот балагур и весельчак Андрей, укоризненно посмотрев мне в глаза, серьезно подметил. «Господин Самсонов, нельзя отнимать у человека мечту и приземлять, окунув в суровую реальность нашего военного бытия. Человеку без мечты никак нельзя, особенно военному. Между прочим, я слышал, что чаще всего выживают те раненые, кого на земле что-то очень крепко держит. Кто упрямо борется со смертью, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот, например, вам краткая байка». Служил как-то наш брат-русак во французском иностранном легионе. Где-то в Азии в конце прошлого столетия провалился в ловушку с заостренными колями на дне и на такой кол насадился. Его, конечно, списали, хоть и вытащили тяжело раненого. Думали, все, помрет. А он взял, да и не помер. Хотя представьте себе, какая там царит антисанитария. Это я к чему? Человека, всерьез желающего жить, убить сложно. А мечты как раз и поддерживают в нас жажду жизни. Мне осталось лишь замолчать, признавая правоту Андрея, и тот, окрыленный успехом, тотчас обратился к Георгию. «Скажи мне, брат Жорж, лучше вот что. Если я найду в Сорокамыше публичный дом, ты его посещение возместишь?» Георгий едва не поперхнулся от такого вопроса, и наш балагур быстро затараторил, пытаясь за время небольшой заминки образовавшийся после его высказывания, довести свою мысль до конца. «Да ты не бойся, мы же Степана брать не будем, ибо семейный, и Самсонова, ибо занудный. Только вдвоем посетим, но представь, это же Азия, до гарема, а долиски в прозрачных одеяниях и лица восточных красавиц, скрытые вуалью. Комнаты с мягчайшими подушками, окуренные специальными горными травами, пробуждающими естественные желания. Где еще это возможно посетить, если не здесь?» Я не удержал ехидного смешка. «Ну вот они, две извечные мужские темы. Еда и бабы. Андрей, ну-ка отставить разлагать личный состав похабщиной. Георгий, не верь ты этому прохиндею, и даже если найдется здесь публичный дом, то я не советовал бы его посещать. Серьезно. Сифилис, говорят, жуткое заболевание, в тяжелых стадиях от него сгнивает мозг. Ну и без носа, как-то знаешь ли. В обществе появляться не принято. Ах да, потерять мужскую силу, будучи еще не женатым и не оставив после себя отпрысков, звучит совсем уж тоскливо». В глазах Жоржа, по первости затуманившихся при упоминаниях об одолисках, мелькнуло неприкрытое отвращение. А вот Балагур посмотрел на меня с какой-то дикой смесью негодования и возмущения, после чего неожиданно предложил: «Если сейчас же вернешь все свои слова назад и успокоишь Георгия, так и быть, позовем с собой». Эту очевидную шутку встретил громкий мужской смех собравшихся в ячейке. Ничего не скажешь. Напряжение, взвинтившееся в душах после моих слов, Андрею удалось сбросить.